14. Бедность сих строк от жажды что-то спрятать, сберечь, обернуться, но дважды в ту же постель не лечь. Даже если прислуга не меняет белье, здесь ни Сатурн из круга не соскочить в нее.